Он был надежный и верный друг. Он никогда никого не выдавал, хотя не раз нес за это наказание. Он был отважен, он был терпелив, он был способен на самопожертвование. Я мог бы рассказать об этом целую историю, но у меня нет времени. И он страстно ненавидел несправедливость. Когда Джек Оппенхеймер совершил в тюрьме убийство, им руководило одно обостренное чувство справедливости. И у него был великолепный ум. Непожизненное заключение в тюремных стенах, ни 10 лет, проведенных в одиночной камере, не затуманили его рассудка. Моррелл был тоже добрый, верный товарищ и тоже обладал недюжинным умом. В сущности, трое самых умных людей в тюрьме Сен-Квентин, стоя одной ногой в могиле, я имею право заявить это, не боясь, что меня обвинят в нескромности, гнили бок о бок в одиночных камерах. Теперь, оглядываясь назад в конце своего жизненного пути и вспоминая все, чему научила меня тюрьма, я прихожу к заключению, что сила и глубина ума несовместимы с покорностью. Глупые люди, трусливые люди, люди, не наделенные бесстрашием, неистребимым чувством товарищества и страстной тягой к правде и справедливости. Вот те, из кого создаются образцовые заключенные. Я благодарю всех богов за то, что Джек Оппенхеймер и Эд Моррелл и я никогда не были образцовыми заключенными. Глава 6. Ребенок, который определил память как то, чем забывают, был не так уж неправ. Умение забывать – это свойство здорового мозга. Неотвязные воспоминания означают манию, безумие. И в одиночной камере, где меня осаждали неотвязные воспоминания, я искал способа забыть. Ну, забавляясь с мухами, играя сам с собой в шахматы, перестукиваясь с товарищами, я находил лишь частичное забвение, а искал я полного. Оставались детские воспоминания об иных временах и об иных странах, чуть брежущие отблески сияния, как писал Вордсворт. Неужели ребенок, становясь взрослым, утрачивает эти воспоминания безвозвратно? Неужели они полностью стираются? Или память об иных временах и об иных странах все же еще дремлет, погребенная в клеточках мозга, как и я был погребен в одиночке тюрьмы Сен-Квентин? Известны случаи, когда люди, приговоренные к пожизненному одиночному заключению, получали помилование и, словно воскреснув, вновь любовались солнечным светом. Так почему же не может воскреснуть и детская память о другой жизни? Но как воскресить ее? Забыв настоящее и все, что легло между этим настоящим и детством, решил я. А как же достигнуть этого? С помощью гипноза. Если с помощью гипноза мне удастся усыпить сознание и разбудить подсознание, тогда победа будет одержана. Тогда все тюремные двери в мозгу распахнутся, и узники выйдут на свободу к солнцу. Так я рассуждал, а к чему это привело, вы узнаете далее. Но сперва я хочу рассказать про мои собственные детские воспоминания об иных временах. Я упивался тогда отблесками сияния других жизней. Меня, как и всех детей, мучила память, кем я был прежде. Происходило это в дни, когда я только становился самим собой, и присущие мне в иных жизнях характеры еще не затвердели и не выкристаллизовались в новую личность, которая несколько коротких лет звалась Дарилом Стендингом.